отвесил несколько лещей, нагрубил трем девушкам, и до одной даже домогался, облапав ее за задницу возле женского туалета. Он ощущал себя победителем и царем, ведь Ичиро не пришел на занятия, как и было обговорено с наемниками. Проходя по коридору школы, он столкнулся с группой парней. Один из них заметил Венцеслава и обратил на него внимание. «Глянь, зуб идет», — сказал один из учеников, посмеиваясь. Венцеслав бы сразу объяснил юноше, в чем тот не прав, если бы это не был такой же аристократ, как и он сам. «С ним уже не будешь так груб, как с другими учениками». «Эй, что-то хочешь сказать мне?» Венцеслав подошел к компании. «Ага, где зуб потерял?» «Сам знаешь, в дуэли, очередной победной дуэли», — сказал Безногий, словно это для него ничего не значит, и он таких дуэлей по десятку в день выигрывает. «Да, тогда если ты победил, то почему на поверженном даже синяка не появилось, а у тебя целого зуба нет?» Венцеслав скорчился, будто ему в глаза налили лимонного сока. «Ему просто повезло, вот и все», — с раздражением сказал Безногий. «А люди другое говорят, парень подошел ближе, говорят, это тебе повезло, что он сегодня не пришел. Ставлю сотку, что он бы тебя размотал по арене». Венцеслав покраснел от ярости и сжал кулак. Больше всего его задел смех других парней в компании. Хоть он и выиграл дуэль, но его репутация уже опустилась. Причем опустилась очень сильно. «Может, сам хочешь попробовать?» «А», — Безногий толкнул ученика в грудь. «Может, и попробую, когда ты себя новый зуб вставишь», — усмехнулся тот. «Тогда отойди с дороги», — твердо сказал Венцеслав. «О, а то что, зубом в меня плюнешь?» «Ха-ха», — посмеялся над ним парень и не сдвинулся ни на миллиметр. Вместо этого другие ребята из его компании встали поближе, чтобы Безногову негде было пройти. Венцеслав оценил ситуацию и понял, что он в проигрышном положении. «Я его побью и второй раз, вот увидите», — сквозь зубы процедил он и пошел в обратную сторону, смекнув, что дорогу ему никто открывать не собирается. «Ага, только на этот раз попробуй нормально бить, чтобы Васильев хотя бы заметил твой удар, ха-ха». Безногий кипел от гнева, удаляясь по школьному коридору. Глава 6. Я открыл глаза в полдень и уже чувствовал себя намного лучше. Боли в теле стало меньше, могу двигать руками. Достал телефон, который заботливо оставила сестра на прикроватной тумбочке. Гаджет разрывался от сообщений Маши, Белла и Юли. Их они отправили еще вечером, когда я не вернулся домой. А телефон во время драки выпал и остался лежать у мусорных баков. Ребята не на шутку переволновались, и это понятно. Во-первых, не часто на баронов нападают на улице, а если и нападают, то делают это быстро и эффективно, не оставляя следов. В моем же случае было сразу понятно, что работали не профессионалы. Мы с мафиози в шляпе подняли на уши несколько соседей, к тому же разворотили кому-то дом. Скорее всего, дело не замнут просто так, и ко мне будет тысяча вопросов. В первую очередь даже не из-за закона, а из-за прямой выгоды полицейского участка, которая первым расследует это дело и поймает виновных. Ведь все знают, что полиция может получить щедрое пожертвование на нужды участка от главы рода, например. Я отписался всем, что жив-здоров, и открыл ленту местных новостей. Как я и думал, наша потасовка уже во всех СМИ. Я стал листать заголовки. Ужас на улицах Токио. Сын барона попал в больницу в критическом состоянии. Что случилось? Неизвестный пытался убить сына барона, но умер сам. Свежие фотографии с места событий. Самооборона ценой собственной жизни. Удастся ли выжить аристократу? Заголовки новостей один лучше другого, блин. Остается только добавить что-то вроде: барон выжил после смертельного ранения. Мы выяснили, что он использовал обычную. А чтобы прочитать дальше, нужно зайти на сайт СМИ. Ха. Я отложил телефон и попытался открыть ядро души. Оно поддалось. Моментально я почувствовал облегчение по всему телу, но сразу же пришлось унять это блаженство, чтобы не сжигать тело Ичиро и дальше. Я перевел ядро на тихий режим регенерации, ощущая, как в мое тело очень медленно возвращается жизнь. Обычные ученики не знают, как использовать первое ядро души, кроме как в драке, и в этом моя отличительная черта от них. Физическое ядро можно использовать десятками разных способов, лишь бы тело выдержало. Теперь мне хватит всего одних суток, чтобы полностью восстановиться, и я смогу выписаться из больницы. Конечно, это примерно и не точно, но если не случится ничего неожиданного, завтра я уже вернусь в школу и посмотрю в глаза Безногому, а после вырву их с корнем. Я попытался подвигать ногами, получилось. Больно, но я могу двигаться, пусть и очень медленно. Состояние такое, будто я вчера сделал 20 тренировок на все группы мышцы, все 20 раз до отказа. И это если считать поддерживающую регенерацию. За пару минут я кое-как присел на постели и отсоединил аппарат, который фиксировал мое сердцебиение и общее состояние. Хватит его с меня. Пора и самому до туалета дойти, надоело в утку гадить. Еще через пару минут я встал на ноги, держась за постель. Тут в дверь ворвалась медсестра с огромными от ужаса глазами и слезами на щеках. «Только не в мою смену, не умирайте!» Начала орать она, но когда увидела меня, согнутого и стоящего у кровати, то побелела и улыбнулась. «Слава Богу, вы живы, все приборы отключились, я думала, вы нас покинули, господин!» «Не ори так!» — скривившись, сказал я, медленно поднося руку к виску. «Я просто хочу сходить в туалет как нормальный человек. Давайте я вам помогу, господин». Молодая медсестра закрыла дверь в палату, отгоняя жестами охрану. «Я сам справлюсь, спасибо». Я с трудом сделал шаг вперед, стараясь нащупать ногой тапочки. «Нет-нет-нет, это моя работа. Давайте я помогу. Может быть, вам подержать, пока будете справлять малую нужду? Я и стряхнуть могу сама и помогу дойти обратно». Медсестра подбежала ко мне, почти упираясь грудью в меня. Такого мне еще не предлагала ни одна девушка. Я даже впал в ступор на пару мгновений, представляя себе это, но затем засмеялся, отчего заколола в боку. «Ха-ха, ой, нет, спасибо, я сам справлюсь», — сказал я и, держась за бок, сделал еще один шаг в сторону туалета, который был в нескольких метрах за отдельной дверью. «Я не настаиваю, но хочу вам помочь всем, чем смогу, ваше благородие. Тогда можешь принести мне минеральной воды и завтрак. Есть хочется жутко. Уже бегу, господин». Девушка так быстро покинула комнату, что меня ветром чуть не сдуло. Старается девочка, умница, далеко пойдет. Мой телефон провибрировал в руке. СМСКА от Билли. «Чувак, у тебя же 302 палата, выгляни в окно». Я вздохнул и набил ответ. «Подожди минут 10, сейчас буду». Я успешно сходил в туалет и доковылял до окна. Увидел на зеленом газоне разминающегося Билли. Он делал махи ногами, стараясь закинуть их как можно выше. Техника, конечно, так себе, но стремление похвальное. Его жирок на пузе трясется, щеки налились красным. Парень пыхтел, как кабан над самочкой в период спаривания. Я открыл окно и оперся на подоконник. Утренняя тренировка в самом разгаре. Молодца, я усмехнулся, показывая большой палец вверх. Утренняя, сейчас 2:30 дня. Чувак, я со школы сразу пошел сюда, как ты говорил. Если есть возможность, нужно ходить пешком. Улыбнулся толстяк. У меня еще утро. Рассказывай, какие там новости. Новости просто закачаешься. Ты стал знаменитостью в школе. Народ уже в курсе, что тебя пытался убить профессиональный киллер. Билл прекратил свои потешные прыжки и тяжело задышал после сказанного. Слухи распространяются быстрее пожара, а то, безногий уже празднует свою победу. Говорит, что все это ты подстроил и что на тебя никто не нападал, просто ты зассал с ним снова дуэлиться. Билл, может, по телефону поговорим? Ты так орешь, что другие пациенты сейчас начнут жаловаться. А, ну давай, я здесь у дерева сяду. В тенечек, запыхавшийся толстяк уселся под большое зеленое дерево. Дальнейший разговор мы вели по смартфону. «Говори», — сказал я, видя, как другу не терпится поделиться. «Короче, большинство учеников в курсе твоей вчерашней дуэли, народ ведь все снимал, видео уже есть у всех. На безногого теперь даже свои ребята косо смотрят, обзывают слабаком за спиной, типа на самом деле на видео видно, что он бы проиграл в салат, если бы не песок. Интересно. Ну и я слышал, что пара человек, которых он доставал раньше, теперь хотят его вызвать на дуэль. Короче, ты послужил вдохновляющим примером для кучи ребят. Простолюдины просто восстали против безногого. Правда, пока только в плане дуэлей. Словесно ему до сих пор никто и ничего не может сказать в лицо. Ха, вот этого я точно не ожидал. Я вижу, даже ты вдохновился на тренировку. Ну если ты смог измениться за один день, я тоже смогу. Хрен меня кто теперь назовет жирным или пончиком, сразу в рожу дам. Билл, сидя под деревом в теньке, продемонстрировал двоечку кулаками. Я засмеялся, но после невнятного крякающего звука вместо смеха, меня тут же скрутило от боли. Эй, ты как там, не помираешь? Билл смотрел в окно моей палаты. Все нормально, просто надо немного отдохнуть. Давай, чувак, надеюсь, ты скоро оклемаешься, все будут рады видеть новую звезду школы. Я попрощался и отложил телефон. «Посмотрим, что будет дальше», — сказал я сам себе и завалился на постель. «Сегодняшнюю дуэль-реванш я точно пропускаю. Хорошо, хоть мы не успели подписать бумаги на нее, иначе это был бы сильный удар по репутации. Как только я выйду, то ему не отвертеться от еще одного боя». Дверь в палату открылась, и в комнату вошла та самая медсестра с тележкой полной горячей еды, фруктов и кофе. «Наконец-то», — сказал я и приготовился есть. Сразу после отличного завтра обеда, я оставил ядро души заживлять мое изнуренное тело и провалился в сон. Несколько часов назад, утром в школе, после того, как Венцеслав вошел в класс, его настроение заметно просело. Теперь все одноклассники, которые его боялись, больше не испытывали никакого страха. Уже два простолюдина назначили Венцеславу дуэли, а другие аристократы вовсе открыто ржали над своим бывшим другом. Они же подбадривали простолюдинов на дуэль с безногим. Вся его репутация опасного парня, который обладает огромной силой, пошла ко дну. Теперь даже некоторые школьники из младших классов задирали его. Это были ребята, чьи родители богаче и успешнее. В таком случае безногому вообще нечего было ответить, поэтому он молчал, а его самооценка уходила все ниже и ниже, а злость росла. Утешало только, что с этим Васильевым все кончено. Скоро все об этом забудут, а выигранная дуэль в личном деле у него останется. Чем их было больше у учеников, тем лучше для дальнейшей карьеры. Венцеслав хотел сразу поступить на службу к ликвидаторам. Это элитное подразделение, которое призывают в случае, если тварь из иного мира слишком опасна для легионеров. Ликвидаторы должны уничтожить этих существ и сохранить жизнь людям. Высший ранг, элита среди одаренных. В обществе больше них ценят только палачей, но они долго не живут. Мало того, что Венцеслав везде слышал разговоры о том, что на самом деле он проиграл в дуэли со слабейшим бароном, так еще кто-то из учеников показал репортаж с местного канала, в котором говорилось о покушении на убийство. Школьники быстро соотнесли отсутствие Ичира с новостью. Самое интересное было в том, что по словам репортера пострадавший выжил и сейчас находится в больнице. В какой именно, не уточнили в целях безопасности. В этот момент Венцеслав ощутил, как его ладошки моментально вспотели. В его душе сейчас кипел гнев вперемешку со страхом. Ученики с упоением смотрели видеорепортажи и гадали, что произошло, в то время как безногий витал в собственных страхах, сомнениях и вопросах. Что случилось? Это он? Васильева не смогли завалить? Почему какого-то задохлика не смогли убрать? Васильев знает, кто его заказал? Что делать, когда он вернется из больницы? Нет, бред какой-то, его точно уже закопали и все. Он же самый никчемный и бедный аристократ. Ему крышка, ему точно крышка. Телефон безногого провибрировал, и парень открыл СМС. Не вышло. Он прикончил моего человека. Простите, господин. Дерьмо. Венцеслав размахнулся и со всей силы ударил кулаком по столу. В дереве появилась вмятина. Парень неосознанно активировал физическое ядро. Ученики посмотрели на Венцеслава с немым вопросом во взгляде. «Да не расстраивайся ты так, Ичира придет и снова отмудохает тебя на арене», — усмехнулся парень, который был вторым номером по авторитету, сразу после Венцеслава. «А ну повтори». Безногий подскочил к пареньку и схватил его за грудки, прижав к стене. Ученики тут же разошлись в стороны. Все увидели, что он использовал ядро, хотя в школе это запрещено везде за пределами арены. «Я всего лишь сказал то, о чем все думают. Убери руки, мля!» Ученик огрызнулся. Венцеслав вдруг понял, что вокруг слишком много глаз, а в таком состоянии он выглядит совсем не так, как подобает аристократу. Задолбали. Безногий отпустил парня и пнул соседнюю парту. Та со скрипом проехала несколько десятков сантиметров по полу. Венцеслав и вышел из класса, оставив ученикам порцию новых тем для разговоров. «Я весь день пролежал в постели. После сытной еды я еще немного поспал, а весь остаток дня занимался ядром души. Перегонял энергию по телу, регенерировал ткани сначала во всем теле, потом старался сконцентрировать регенерацию в конкретной точке. К вечеру я достиг того, что мог за минуту вылечить небольшой ножевой порез на пальце. Это был потрясающий результат для нынешнего Ичира, конечно. В итоге после утомительных занятий с энергией, уже к вечеру я чувствовал себя более-менее нормально. Передвигаться могу самостоятельно. Конечно, ни о каких нагрузках сейчас и речи идти не может, но просто жить я могу. Я переговорил со своим лечащим врачом, он удивился, насколько быстро я пошел на поправку, но все-таки рекомендовал мне остаться еще на одну ночь. Доктора понять можно, если даже такой мелкий барон, как Ичиро, вдруг умрет после того, как его выписали, то у всей больницы будут серьезные проблемы. Да и мне до полного восстановления нужно еще часов 12, не меньше. Я остался в больнице, но с условием, что могу передвигаться по всей территории лечебного заведения, и обо всех процедурах и осмотрах мне будут сообщать заранее. На часах 4 часа дня я перестал залипать в телефон, съел сладкий творог со сметаной, а на десерт апельсинный морс, отличный и питательный полдник. Затем я пошел на прогулку по территории больницы, а территория была большой и хорошо защищенной. Тут тебе и прогулочные дорожки, и зеленые луга, и огромный трехметровый забор, за которым несколько патрулей легионеров. Память Ичиро говорит, что легионеры — это специальные отряды одаренных, которые стоят на службе Российской империи во всех ее населенных пунктах. Эти ребята первыми должны принимать бой, если вдруг появится разлом пространства и из него повалит твари. Обычно это происходило редко. Чудовища иных миров, умные твари, как правило, бестелесные. Они вселяются в слабых людей, а затем трансформируют их тело. Это то, что слышал Ичиро. Я вышел на улицу и вдохнул полной грудью. Тело все еще неприятно отзывалось после вчерашнего истощения, но теперь жить стало гораздо приятнее. Я прошел по узким каменным дорожкам на зеленую лужайку и уселся рядом с небольшим фонтаном в виде девушки, выливающей воду из кувшина. Журчание воды, свежий воздух и зелень вокруг действовали на меня умиротворяюще. Память Ичиро снова подкинула мне мысли к размышлению, мысли о моем будущем и о том, кем я могу стать в этом мире. Раньше я об этом не думал и всего лишь адаптировался к незнакомой среде, отстаивая себя. Оказывается, что всех учеников школы готовят к разного рода работе, и большинство связано с уничтожением монстров и других сущностей. Призраки, демоны, великаны, адские гончие, мертвецы, одержимые и другие существа из иных миров пробиваются в этот мир, и с каждым годом их появляется все больше среди людей. Ичиро никогда не задумывался о своей будущем, поэтому этот кусочек памяти мне был недоступен, сейчас же я все начинаю вспоминать. По итогу учебы всех учеников распределят в специальные корпусы, или отделы по борьбе с разными существами. Это очень почетная и высокооплачиваемая работа, но в то же время она связана со смертельным риском. А вспомнил я это потому, что прямо сейчас увидел двух легионеров. Мужчины стояли далеко за забором. Там у них был оборудован блокпост. Один носил маску демона, полностью закрывающую лицо, черную жилетку с кучей подсумок и черные же штаны. Второй выглядел как дикарь, только что пришедший из неведомых земель, на плечах шкура неизвестного животного с багровой шерстью, на поясе широкий меч в ножнах. Эти легионеры – основа безопасности нашего общества, именно эти люди контролируют прорывы тварей в городе, и именно они первыми спешат уничтожить чудовищ. Через год в школе начнутся экзамены, а затем и практика. Я на своей шкуре смогу попробовать, каково это, сражаться с демонами вживую. Ичиро поступил именно в эту школу, потому что его больше никуда не взяли, а воины, к тому же воины-аристократы ценятся везде. В основном потому, что они быстро умирают и в целом живут недолго. Нужно за этот год сделать максимум, чтобы попасть в хороший, надежный отряд. Ну а пока что я уселся на траву и начал медитировать на приятной зеленой полянке под солнышком. Я знаю, как открыть каждое из известных человечеству ядер души, но вот сознание парня и его тело не готово к этому. Я от одного ядра чуть не помер, а ведь использовал его всего 1,5 секунды примерно. Хорошие бойцы высшего ранга всегда бьются с полностью задействованным физическим ядром на протяжении всей битвы. Это естественная броня и рефлексы организма. Мне до такого уровня еще ползти и ползти. Я привел мысли в порядок и очистил разум. В голове парня витала всякая чушь, которая полностью забивала его разум, не давая сосредоточиться на главном. Если бы я не контролировал мысли Ичиро и пустил их на самотек, то его мысленный ряд представлял бы примерно вот это. Представление в голове: каждая из его знакомых девушек обнаженная и секс с ними. Как бы поменьше появляться на людях и вообще не выходить из дома. Нужно вкусно поесть. Но как, если нет денег? Что делать после учебы и залипания в интернете? Пойду посплю. Примерно так функционировал мозг Ичиро, пока я не начал его контролировать. Прожигание жизни впустую без цели и смысла. Я разработал собственный план, по которому веду медитацию, и он всегда безотказно работает. Мысленно собираю все тревожащие мысли в сундук, и представляю, как этот сундук улетает от меня далеко-далеко, возможно, даже в космос или на Солнце, и сгорает там вместе с мыслями. После этого мозг очищается, и можно формировать новые цели и планы. Так я и провел в глубокой медитации около 40 минут. В этот раз медитация была направлена на ощущение ядра Земли. Физическое ядро – это только начало, нужно уже сейчас становиться сильнее. Я вспомнил, что завтра по расписанию стоит спарринг, так что я должен быть готов к учебному бою, с кем он будет проходить, я пока не знаю. Но лучше все же попробовать пробудить землю из спячки. От размышлений меня отвлек странный мужской голос. Странный потому, что звучал так, будто взрослый человек ломает голос, пытаясь говорить как маленький ребенок. Я повернулся в сторону звука. «Нет-нет, за что, черт, я не должен», — проговорил детским голосом худой сгорбленный старик в больничном халате. На вид ему лет 70. И тут же он ответил сам себе грубым демоническим голосом. «Можешь, можешь. Прими меня, я сделаю то, о чем ты мечтал». В этот момент мои глаза широко раскрылись. Крупицы памяти Ичиро подкинули мне несколько видео с мест, где встречали потусторонних монстров. Бежать, бежать, бежать. Я поднялся на ноги и моментально побежал ближайшему к посту легионеров. «Эй, сюда, легионеры!» — крикнул я. Старик в этот момент на колени, разбив их об асфальтированную дорожку. Мужчина схватился за голову и начал трястись назад-вперед. «Да, да, я согласен», — почти истерично пищал дед. Мышцы его лица непроизвольно сокращались и дергались, зрачки бегали повсюду, не фокусируясь на одной точке, на лбу появились капли пота, руки и ноги затряслись. Легионеры наконец обратили внимание на меня, бегущего к ограждению. Я показывал пальцем на старика в парке. Воины посмотрели в его сторону, и тут началось. Одежда старика буквально разорвалась на лоскуты, как и все его тело. Багровая жидкость окропила зеленый парк на несколько метров вокруг, словно взорвалась бутылка с кровью. На месте старика теперь оказалось красное массивное существо, представлявшее из себя почти двухметровую гору чистых мышц и сухожилий. Демон, настоящий демон. Я побежал в противоположную сторону так быстро, как только мог, не используя ядро. Легионеры тут же пропали из поля зрения. Я обернулся на бегу, чтобы не выпускать демона из виду. Огромный красный рогатый демон смотрел прямо на меня, стоя на коленях. Его массивные рога, по типу бычьих, направлены вперед. Тело огромное и объемное. Самое похожее, что всплыло в голове Ичиро из ассоциаций, это персонаж из всем известной вселенной комиксов, про зеленого мускулистого гиганта. Демон зарычал и сорвался с места как бегун, отбрасывая сильными ногами куски почвы из-под себя. Мне навстречу шла девушка, о чем-то задумавшись и прикрыв глаза. Она была в наушниках и выглядела абсолютно безмятежно. Я грубо схватил ее за наушник, вырвал его из уха и крикнул, не останавливаясь: «Беги!» «А, что? Почему вы? А-а-а!» Пока девушка оглядывалась на меня и осознавала, что происходит, уже стало слишком поздно бежать. Она впала в ступор и не могла пошевелиться от страха. Демон просто врезался в девчонку рогами, поднял ее и отбросил как куклу. Девушка отлетела на несколько метров в сторону и упала на землю. И где эти легионеры, когда они так нужны? Через секунду демон бы и меня снес к чертям, но вдруг позади меня выросла трехметровая земляная стена толщиной в 2 метра. Я увидел легионеров. Кажется, земляную стену сделал тот, что был в маске. Демон оглушительно влетел в стену рогами, продырявив ее и расколов, но ему пришлось остановиться. К этому моменту я подбежал ко входу в больницу, где уже собрались зеваки. Я обернулся и увидел несущегося легионера с мечом. Его клинок был покрыт молнией. Он сверкал и громко потрескивал от каждого разряда энергии. Мужчина нечеловечески высоко прыгнул, замахиваясь зачарованным оружием. Послышался громкий хлопок и треск. Я увидел яркую вспышку, а затем огромная мускулистая туша демона рухнула на землю, будто упал многотонный крейсер. Я старался унять дрожь в коленях. Долбанное тело Ичиро. Когда я перестану весь трястись после любой нагрузки? В следующие минуты тело демона начало тлеть, сверкая маленькими красными угольками, а затем оно превратилось в черный пепел и за несколько секунд развеялось на ветру. Легионеры собрались у места, где лежала тварь, что-то забрали из пепла и побежали к пострадавшей девушке. Для битвы с такими тварями нас готовят в школе. Пока что я не готов даже стоять рядом с таким чудовищем, но по окончанию школы все изменится. Демоны, Призраки, монстры и другие чудовища будут знать меня в лицо и считаться с моей силой. Вот и еще одна причина становиться сильнее как духовно, так и физически. Я не хочу стать порталом для демона. Глава 7. Краем уха я услышал, что девушка, которую сбил демон, жива, но у нее несколько переломов. Хорошо, что она была стройная и миниатюрная. Демон просто не попал в нее рогами, а поднял головой и отбросил. Могу себе представить, что бы натворила эта тварь, если бы рядом не оказалось легионеров. Еще хорошо, что он не успел воспользоваться способностями, тогда и от всей больницы могли остаться только дымящиеся руины. Поговорить с легионерами мне не удалось, они уничтожили демона и почти сразу ушли, причем тем же путем, что и пришли, перепрыгнули через высоченный забор. Я не стал глазеть, как развивается пепел на ветру, и пошел в свою палату. Как бы я не хотел убраться из больницы, но тело требовало отдыха. На следующее утро я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Целые сутки восстановления, еды и большого количества воды принесли свои плоды. Я раскрыл шторы в палате и полюбовался рассветом, затем сходил в душ, съел яблоко, оставшееся со вчерашнего ужина, переоделся в свою одежду, которую постирали в больнице, и пошел к дежурному врачу. Мой док еще наверняка спит дома в такую рань. Дежурный убедился, что я полностью здоров, и подписал бумаги о выписке. Еще вчера утром я с трудом двигал шеей, а теперь бодрый, в отличном настроении. После сдачи последних анализов я был свободен. Еще пока лежал в больнице, я нашел в смартфоне ичиро-чат класса, в котором состояли все ученики и учителя. Рядом был другой чат уже без учителей, в него-то я и решил написать этим утром. Если безногий думает, что я спущу ему с рук покушение на мою жизнь, то он сильно ошибается. Я не стану прибегать к помощи других людей или полиции, а лично разнесу его лицо до состояния мясного пюре. Я остановился перед главными дверями больницы и быстро набил сообщение в чат учеников, в котором состоял и безногий. «Я иду за тобой». Вот и все, а теперь пора поспешить, чтобы успеть забрать учебники и не опоздать на занятия. На улице было прохладно и приятно. Первые лучи солнца только сейчас начинали нежно окутывать город. Я вдохнул и пошлепал на выход с территории больницы. Единственным свидетельством, что вчера здесь происходило нечто необычное, была куча земли, оставленная после техники легионера. Земляная стена рассыпалась после удара демона и образовала небольшой холм посреди прогулочной территории больницы. От самого демона ничего не осталось, а если что-то и было, то это унесли с собой легионеры. Я надел наушники и решил пробежаться до дома. Навигатор в смартфоне отмерял мне 1,5 часа ходьбы до дома, но бегом я планирую управиться минут за 30. Размял ноги, прижимая их к груди, и побежал, как только в наушниках заиграла новая песня. Во время отдыха в больнице я все-таки скачал приличный плейлист, состоящий из заряжающей бодрой музыки. Эту депрессуху, которую слушал Ичиро, удалил к черту. У него были какие-то плаксивые песни про любовь, тленный мрак. Все это дерьмо только помогало ему прокрастинировать еще больше и ничего не делать со своей жалкой жизнью. Мне это точно не нужно. После легкой пробежки до дома, я понял, что пока не могу пробежать 7 километров, не вспотев как собака и не потеряв силу в ногах, поэтому от дома я вызвал такси до школы. Сам себя мысленно успокоил, что скоро тело Ичиро поменяется и такие пробежки станут для меня обычным занятием. В школе я сразу столкнулся с новой реальностью. Как только я вышел из такси, то сразу начал замечать на себе взгляды. Люди шептались, переглядывались, показывали на меня пальцем. Известность предыдущему Ичиро знакома не с лучшей стороны. Все знали его как загнанного в угол слабака. Большинство даже не думали, что он аристократ, потому что повязку с фамильным гербом в виде трехногого ворона он не носил. Теперь же многие незнакомые мне ребята здоровались со мной, подходили, спрашивали, как я после дуэли. Все хотели знать, будет ли бой реванш. Некоторые спрашивали, в какой секции я занимался дополнительно, чтобы так быстро улучшить навыки владения энергией ядра души. Теперь я местная знаменитость. Парень, который был самой серой и забитой мышью, после спорной дуэли и покушения на убийство, стал звездой класс, если не всей школы. Выходит, что Билли не врал, когда говорил, что все меня обсуждают. Ко мне подошли двое парней помладше и попросили автограф. В любой другой ситуации я бы отказал ребятам, но то, как они говорили и что именно просили подписать, было достойно уважения. Парни года на 2 младше меня, они только-только поступили в старшую школу. «Ваше благородие, не сочтите за наглость, мы наслышаны о вас, не могли бы вы подписать наши книги? Без проблем. Есть ручка, я взял книги, одна называлась «1000 ступеней к совершенному телу», а другая «Из любой сложной ситуации можно выкрутиться». Ребята заряженные и мотивированные, а по их речи и отсутствию аристократической повязки, было понятно, что они простолюдины. Таких одаренных в школе было большинство. Они и составляли костяк любого отряда легионеров или других отрядов по борьбе с чудовищами. Аристократы, вроде меня, были командирами этих отрядов и занимали более высокие должности в иерархии. Я расписался на книгах и написал пару напутственных слов парням, чтобы не теряли веры в себя в сложные моменты. «Спасибо огромное, ваше благородие!» Хором поблагодарили они. Они учтиво поклонились и поспешили похвастаться перед одноклассниками, а я пошел в здание школы. Теперь уже и девушки смотрели на меня иначе, точнее они вообще смотрели на меня, что для предыдущего Ичира было невероятным событием. Обычно прекрасный пол его не замечал. Через год после поступления в старшую школу, все уже были в курсе, что он никто и звать его никак, несмотря на баронский титул. Но сейчас девушки с интересом строили мне глазки, пока я шел к расписанию. Одна приятная девчонка со стрижкой кари даже подмигнула мне, судя по неприличному жесту. Девушка-простолюдинка была готова прямо сейчас пойти со мной в туалет и доставить мне удовольствие, но я думал о другом. Я прошел в класс, где должен был начаться урок. Учителя пока не было на месте, зато был тот, кто мне нужен, без ноги. Парень сидел за своей партой без привычного ему окружения в виде парочки прихвостней. Он был один, сидел сгорбившись над партой и нервно крутил телефон в руках. Еще во время дуэли я многое понял о своем противнике. Первое, скорее всего, он пока не научился даже на минимальном уровне контролировать физическое ядро. Энергия в нем перетекает хаотично, то в ноги, то в руки. От этого в будущем он может стать грозным соперником, но пока он лишь показал, что не умеет пользоваться ею. Второе, его ядро оказалось даже менее развито, чем у Ичира, а с моим знаниями в том, как использовать энергию, я становлюсь на несколько голов выше его в рейтинге силы просто по факту. Третье, большинство учеников он подавляет психологически. Это может стать его сильной стороной, когда он дойдет до открытия ментального ядра. Тогда он сможет воздействовать на людей с помощью животного страха, но пока что это лишь помогло ему забраться на одну из верхних позиций в рейтинге хулиганов класса. Вывод. Яйцеслав Безногий, напыщенный и самодовольный грубиян, который добился своего уважения страхом, наглостью, а как боец он из себя ничего не представляет. Когда я вошел, все ученики почти моментально посмотрели в мою сторону и не сводили глаз, но мне было все равно, я шел к своей цели. Безногий увидел меня и тут же отвел взгляд, затем снова посмотрел, натянув на лицо нервозную улыбку. «О, ты все-таки решил прийти, но на дуэль ты опоздал». «Ха», парень пытался придать своему голосу уверенности последней усмешкой, но это звучало как петушиный писк. «Мы не подписывали бумаги на дуэль, и ты знаешь, почему я не пришел вчера». Я подошел к нему и схватил его за грудки, активируя физическое ядро и направляя энергию в руки. «Эй, а!» – выкрикнул он, когда я вытащил его из-за парты, опрокинув стул. Я поднял Безногого и встряхнул. Мои руки налились, вены на предплечьях надулись. Я двумя руками подтянул его лицом ближе к себе и тихо сказал: «Я могу тебя выбросить в окно прямо сейчас. Я знаю, что ты понятия не имеешь, как защититься от падения с третьего этажа. Ты сломаешь себе ноги, руки или пару ребер, а если не повезет, то и разобьешься насмерть. Отпусти, мля, отпусти». Он начал брыкаться, повиснув на моих руках, не в силах даже коснуться пола. Ученики притихли и достали телефоны. Многие снимали это на видео. Я продолжил: «Ты правда хочешь нажить себя такого врага, как я? Если ты продолжишь попытки меня убить, то твой труп найдут намного раньше. Я не знаю, о чем ты». Венцеслав скорчился и даже активировал ядро, пытаясь расцепить мои руки, но у него ничего не выходило. Он не мог полностью направить энергию в руки, как я. «Если я сейчас возьму твой телефон, то не найду там ничего, чтобы упоминало о покушении на мое убийство, да? А если я запрошу информацию у оператора связи? А если это сделает полиция?» Я тряхнул его с такой силой, что его пиджак и рубашка затрещали по швам. «Отпусти, отпусти». «Я понял. Извини, слышишь, извини», — умолял парень. Его лицо полностью изменилось на максимально жалостливое. Театральный актер, Блин, в своей предыдущей жизни я убивал своих врагов без жалости и сострадания. В этом же мире все немного иначе. Память Ичиро мне говорила, что это незаконно, и поэтому приходится приспосабливаться. Я отпустил Венцеслава, усадив его на стул как игрушку. Пристально на него посмотрел, широко поставив руки на парту и склонившись к его лицу. «Если ты не хочешь, чтобы я через свои связи запросил данные о твоих разговорах и диалогах, то ты отстанешь от меня и других ребят помладше, иначе я могу напомнить, что с тобой будет, и падение с окна — это еще хороший вариант развития событий». Парень жевал свою нижнюю губу от волнения и страха. Он осознал, что покушение на сына барона — это статья на очень долгий срок. Сделать он со мной сейчас ничего не может, и даже если он удалит всю переписку в телефоне, то эти данные все равно можно легко достать, если я обращусь в полицию. В глазах Безногого был страх и гнев, страха намного больше. «Я понял», — тихо ответил он. Я отодвинулся от него, посмотрел пару секунд в его глаза и улыбнулся. «Вот и отлично. Народ вокруг нас начал прятать телефоны, но некоторые все еще снимали. Я был уверен, что мой тихий шепот не распознает ни одна камера с такого расстояния. Ты хоть помахай, тут про тебя кино снимали». Я похлопал Венцеслава по плечу и пошел к своей парте на последнем ряду, вдали от окна. Рядом со мной также на последней парте, но в среднем ряду сидел толстяк Билли. Он сейчас был просто в восторге, по крайней мере, это читалось на его лице. «Здорово, Ичиро», — твердо и гордо сказал он, протягивая мне руку. В любой другой момент такое приветствие от простолюдина к барону привело бы к очень неприятным последствиям для первого, но Билли был настоящим другом для Ичиро и часто помогал ему. Он из тех людей, кто снимет с себя последнюю рубашку ради друга, и поэтому я ответил так, как сам, здоровяк. Я пожал ему руку с улыбкой и прошел к своей парте. Только что репутация Билла в глазах всего класса выросла в разы, как и моя. Из слабого неудачника я превратился в того, кто дважды победил авторитета класса, а Билл теперь не просто толстяк-простолюдин, а друг барона Васильева, которого теперь лучше лишний раз не трогать, чтобы не нарваться на меня. Среди учеников была и Маша, которая смотрела на все это с широко раскрытыми глазами, хлопая пышными черными ресницами. Она обернулась ко мне и начала как ни в чем не бывало. «Привет, Ичиро». «Привет, Маш». «Извини, что я в тот вечер сбежал», — улыбнулся я и хотел продолжить, но девушка качнулась на стуле, встала, подошла и обняла меня, прижав мою голову к своему животу. «Это что такое было?» «Соскучилась, меня всего-то день не было», — сказал я, когда брюнетка наконец меня отпустила. «Я боялась за тебя, но теперь, когда увидела, что ты в порядке, то...» Маша говорила сбивчиво, затем вздохнула и выдала на одном дыхании. «В общем, я очень захотела тебя обнять просто так». Народ в классе тактично занялся своими делами, не подглядывая за нами, хотя я прекрасно понимал, что теперь за мной всегда следят краем глаза. Уж слишком я нынешний отличаюсь от прошлого Ичиро. «Ладно, я тоже рад тебя видеть, Маш. Лучше скажи, как прошла ночь с моей сестрой, она не слишком тебе капала на мозги?» В этот момент в класс вошла госпожа Мицу и начались занятия. После учебы я вышел на крыльцо школы. День был прекрасным, Безногий больше не представляет угрозы, по крайней мере пока что. Как я и думал, он отказался проводить со мной вторую дуэль и весь день вел себя тише воды, ниже травы. В конце уроков Билли при всех спросил, когда будет бой, на что Безногий ответил, что не будет в этом участвовать и быстро покинул класс. Все ребята были свидетелями, как он убежал от нашего конфликта и еще больше утвердились в своих мыслях. Победа на самом деле должна была быть моей. Так в мое личное дело попала первая выигранная дуэль против Безногого. Когда противник не принимает вызов, это считается поражением. Такие уж правила в мире сильных одаренных, будущее которых зависит от сражения и удачи. К арене возле школы стягивались люди. «Кажется, будет дуэль. Пойдем, посмотрим», — спросил Билли, подходя ко мне со спины. «Кем ты хочешь стать в будущем?» — спросил я. «Чего?» Бровь толстяка изогнулась. «Почему ты спрашиваешь? Хочешь мне помочь с работой?» — улыбнулся он. «Мы можем пойти смотреть чью-то дуэль, а можем заняться тем, что приблизит нас к нашим целям. Так какая у тебя цель, ХМ?» «Ну ты спросил, чувак». Билл завис почти на минуту, обдумывая свой ответ. «Наверное, я хочу стать директором ресторана», — друг расплылся в широкой улыбке мечтателя. «Знаешь, не столовка какая-нибудь, а элитный ресторан, в котором будут подавать изысканные блюда. Может быть даже мясо, приготовленное из потусторонних тварей. Прикинь, жареные щупальца ночного кошмара или стейк из кикиморы, или жареные яйца дракона. Это же штучный товар. Ха-ха-ха. После жареных яиц дракона, я не смог сдержать смех. Билл посмотрел на меня, нахмурившись. Вообще-то, смеяться над мечтами других людей, некультурно, особенно аристократу. Я не над твоей мечтой смеюсь. Ладно, неважно. Так что ты сегодня сделал на пути к этой мечте? Ну-у-у. Вот именно, ничего. Насколько я знаю, за все время с момента первого вторжения сущности, еще нигде и никогда не убивали дракона. А значит, тебе придется стать первым, чтобы приготовить его яйца. Наверное, не знаю, Билл пожал плечами. Слушай, к чему ты ведешь? Пошли тренироваться. Чем сильнее ты станешь, тем больше шансов убить дракона и поджарить его яйца. На этом моменте я снова чуть не засмеялся, но сдержался. А-а-а. Так вот к чему это. Толстяк с тоской посмотрел на арену, где уже представляли бойцов. Пойдем, говорю, еще успеешь насмотришься на дуэли, они проходят каждый день. Я спустился по крыльцу и пошел к выходу с территории школы. Стой, а ты так и не сказал, какая у тебя мечта. Билли побежал за мной, подхватывая свою сумку с учебниками на плечо. Для начала отведать жареных яиц дракона в твоем ресторане, усмехнулся я, и мы пошли на спортивную площадку. Ту самую площадку, до которой я так и не дошел в день нападения. В это время людей на площадке было немного, мы вдвоем и еще две девушки. Мне с трудом удалось уговорить Билли не пялиться на сочные попки в обтягивающих лосинах. Мы сразу начали разминаться. После получасовой разминки, состоящей из базовых упражнений на все тело, я посмотрел на тренировочную арену рядом. Она была не такая красивая и ухоженная, как школьная, но все лучше, чем биться на зеленой траве или на голом асфальте. Подобные маленькие арены были почти в любом дворе и рядом с каждой спортплощадкой. «Ну а теперь самое интересное», — сказал я. «Чего еще?» — спросил Билл, восстанавливая дыхание. Последние 30 отжиманий его вымотали полностью, хотя сделал он только 14. «Как насчет спарринга? А с кем?» — потупил взгляд толстяк, а затем в его глазах появилась ясность, а за ним испуг. «С тобой? Не-не-не, я на такое не подписывался». Девушки, которые занимались рядом, захихикали, сидя на скамейке. Кажется, они уже закончили и собирались уходить, но заинтересовались моими словами. «Как ты станешь сильнее, если не будешь драться? Голой теорией и тренировками ты не выработаешь рефлексы тела. Тебе нужно учиться читать движения противника и предсказывать их». Билл присел на скамейку, стряхивая пот со лба. Вся его майка промокла от разминки. «Я помню, как ты познакомил безногого с песком арены. Я моргнул, и уже все кончилось. Не хочу, чтобы со мной было точно так же. Расслабься. Это ведь просто спарринг. Пытайся найти мои слабые места и бей. А если я тебя по-настоящему ударю, это ведь будет означать, что простолюдин напал на барона. Да меня казнят за такое». Упирался Билл. «Вставай. Все-все будет нормально. Я не собираюсь подавать на тебя заявление. Ой, добром это не кончится, чувак», — вздохнул друг и поднялся со скамейки. После недолгой мотивирующей речи, Билл был готов попробовать. Как оказалось, парень боится драк в принципе. Он боялся ударов по лицу, ударов по телу и захватов. А все потому, что он насмотрелся кучу видео в интернете о том, как люди отключаются с одного удара. «Ты сделан не из стекла. Если пропустишь удар, то это просто удар. Не зацикливайся и продолжай бой. Как говорил один великий человек, не важно, как сильно ты ударишь, а важно, какой держишь удар». Спарринг – это отличная возможность посмотреть, на что может Билли Миллиган в бою. Для меня это полезно в первую очередь тем, что я пойму, стоит ли вообще рассчитывать на его помощь в случае реальной угрозы. Да и пора вытаскивать друга из болота страха, в котором он барахтался. Как говорится, если хочешь изменить мир, начни с себя и своего окружения. Как я и думал, Билл был медлительным, но его владение ядром заслуживало уважения. Контролировал он его лучше, чем безногий. По крайней мере, пускать всю энергию в руки он точно умел. После нескольких разминочных боев, в котором он прощупывал, насколько сильно может меня бить, мы начали настоящее сражение. Толстяк обрушился на меня градом мощных, но медленных ударов. В пылу сражения хлебный мякиш по имени Билли превратился в настоящего разъяренного буйвола. Один раз я даже позволил себе пропустить удар и быстро понял, что чуть не нарвался на разрыв селезенки, Настолько сильным он был. Хоть я и задействовал ядро для защиты торса, но недооценил силу этого тяжеловеса. Я еще недостаточно силен, чтобы игнорировать такие удары. По итогу после спарринга у меня появился фиолетовая гематома на животе, а Билл отделался небольшими синяками на скуле и под глазом. Я старался наносить удары именно по лицу, потому что таких ударов он боялся больше всего. После третьего пропущенного, он уже меньше обращал на это внимание. Этого я и добивался. Неважно, что бил я как трехсотлетняя бабушка, главное, что друг психологически больше не боялся ударов по лицу. «Первая твоя проблема в скорости», — сказал я, когда бой закончился и Билл упал на колени, запыхавшись, «вторая в отсутствии равномерного дыхания, поэтому ты сейчас сидишь на песке, пытаясь отдышаться». Я присел рядом, скрестив ноги и продолжил: «Но у тебя хорошо получается перенаправлять энергию ядра в руки. Попрактикуйся бегать с включенным ядром». Я начал давать парню советы, как вдруг к спортплощадке подошли пятеро парней во главе с Безногим. «У нас остался неоконченный разговор, Васильев», — сказал Венцеслав, ухмыляясь и похрустывая костяшками. Глава 8. Пятеро парней в спортивных костюмах подошли к спортивной площадке. Во главе Венцеслав Безногий. Рядом с ним стоял парень повыше и постарше на пару лет. Судя по его повязке, точно такой же, как у Яйцеслава, они братья. Вокруг них было еще три парня, все простолюдины, либо сняли свои повязки. Девушки, которые занимались рядом, тут же бесследно испарились. «У нас остался незаконченный разговор, Васильев». Безногий натянул ехидную улыбку, подходя ближе со своей свитой. Его выбитый зуб теперь уже был на месте. «Чувак, что будем делать?» — прошептал Билл, вытирая пот со лба после спарринга. «Иди домой, тебя это не касается». Билл вопросительно посмотрел на меня. «Их пятеро, ты один». «Я никуда не пойду», — твердо сказал друг. Я понимал, почему Ичиро дружил с толстячком. У этого человека было много положительных качеств, которых недоставало самому Васильеву. Видимо, он пытался у него учиться и перенимать некоторые черты характера. Да и двум стеснительным забитым юношам лучше, чем поодиночке. «Я ценю твою смелость, друг, но по крайней мере двое из них аристократы. Если ты их пальцем тронешь в уличной драке, они тебе всю жизнь погубят. А я возьму на себя вон того», — Билл указал на самого низкого парня из компании, который был одет скромнее всех. «Тогда давай начистим несколько оборзевших рож», — я улыбнулся ему. «А чем вы там шепчитесь, мы тоже хотим знать», — повысил голос Яйцеслав. «Тебе было мало в школе, ты тупее, чем я думал», — сказал я и сделал шаг к нему, вторгаясь в личное пространство. Между нами было расстояние примерно в метр. «Че ты сказал? Повтори, тварь». Безногий активировал ядро и сразу замахнулся кулаком. Моментально началась драка. К моему удивлению, Билл сразу кинулся на своего противника как танк. Он подсел и рывком снизу вверх свалил одного из парней, оказавшись в выигрышном положении. Я увернулся от удара и сразу пробил Яйцеславу по печени, вкладывая большое количество энергии в кулак. Безногий сразу покосился и поковылял в сторону, а в меня уже летели два кулака. Один удар удалось увести в сторону, второй, от брата Безногого, я получил в щеку. Удар вышел смазанный, но ощутимый. Люди обходили спортплощадку стороной, некоторые предпочитали наблюдать с безопасного расстояния. Не каждый день аристократы чистят друг другу морды, как обычные простолюдины. Билли молотил своими большими кулаками по бедолаге, которого прижал к земле. Около 10 ударов парень еще держался, блокируя руками, но казалось, что Билл с каждым новым ударом расходует все больше энергии, делая кулаки все более смертоносными. Вскоре ученик из банды Безногого ощущал на своем лице удар 16-килограммовой гири. Если бы Билл знал, как открыть второе физическое ядро, то он бы сейчас это сделал, а значит, в парне тоже скрыт неплохой бойцовский потенциал. «Получи, получи, не лезь ко мне и к моим друзьям, гнида». «А-а-а». Билл разошелся, воинственно кричал и в итоге пробил защиту парня, превратив лицо того в одну сплошную фиолетовую гематому. Я пошатнулся от удара в щеку, поймал ногу другого парня и опрокинул противника на землю, наступив кроссовком ему на горло, сразу же отошел, блокируя удар рукой, получил новый удар в бок от Венцеслава. В драке несколько против одного невозможно как следует заняться каждым противником, приходится стараться выключать из драки одного, чтобы было время на другого. Этим я и занимался. «А ну отошли от него». Билли в порыве ярости бросился на того, что был без фамильной повязки. Толстяк просто снес его как локомотив, несущийся на полной скорости. Он учится управлять своим преимуществом в массе, значит спарринг не прошел зря. Остались Яйцеслав, его брат и еще одним. Я почувствовал ядро души внутри себя и мысленно полностью освободил всю его энергию. Сразу ощутил мощнейший прилив силы, что-то сродни воодушевлению. Я довел физическое ядро до предела, сейчас главное разобраться со всеми быстро, иначе могу не успеть. «Давай, не подведи, Ичиро», — сказал я себе мысленно, схватил Яйцеслава за горло и резким рывком швырнул о землю. «Ай!» — вскрикнул парень от неожиданности и впечатался мордой в асфальт, потеряв тот же зуб, который ему вставили совсем недавно. Энергия лилась ручьем. Я чувствовал ее и использовал по максимуму, ускорив свои движения до предела, на который было способно тело Ичиро. Безногий даже не понял, как оказался на асфальте, когда выплюнул новенький зуб. Я заблокировал удар его брата, в это время второй удар пришелся в пах, если бы не полностью активированное ядро, я бы сейчас загнулся и упал, ловя искры и звезды в глазах. Но теперь я был готов к этому, и при ударе в мой пах я услышал хруст костей. «Ай, мать твою!» – заорал парень и отполз подальше, поднимая отвисшую руку другой рукой. Старший безногий тут же продолжил серию ударов, один из которых я поймал носом. Пошла кровь, но второй удар я смог увести, поймав его руку, а затем заломал ее за спину. Судя по тому, что он смог точно ударить меня в лицо, он тоже обладает кое-каким опытом, иначе бы он просто не заметил моих быстрых движений. Умения и опыта у него больше, чем у младшего брата, но этого все равно мало, чтобы победить меня. Скрутив его руку ему же за спину, я пнул согнувшегося парня под зад, и он улетел вперед, пробив головой металлическую мусорку, которая была рядом с площадкой. Появилось пару секунд передышки, и я осмотрелся. Билл не смог справиться с парнем, тот его сбросил с себя ударом по почкам и начал записывать толстяка ногами. Я направил энергию в руки и толкнул врага в спину. Тот запнулся о Билла, перевалился через него и врезался в дерево. Толчок получился очень сильный, с полностью освобожденной энергией, как бы этот мудак не сдох там, обняв дерево. Венцеслав поднялся, лицо в крови, снова отсутствует зуб, но на лице животный дикий страх. Я замахнулся на него и уже хотел ударить, но он заговорил. «Стой, все кончено, все». Билл поднялся с земли, вытер кровь из-под носа и обратился ко мне. Если бы он не был аристократом, я бы ему сейчас... Толстяк сжал окровавленный кулак, показывая его безногому. «Ты победил», — крикнул снова безногий. «Все, хватит». Я остановился. Все тяжело дышали. Парни очнулись и поднялись на ноги. У каждого лицо в крови, а у двоих, которые познакомились поближе с мусоркой и деревом, сломаны носы. «И что ты понял, идиот?» — сказал я уже без всякого уважения, чего и заслуживает эта мразь. «Я больше не стану тебя трогать и всех, кого ты скажешь». Яйцеслав примирительно поднял руки перед собой. «Этого мало, дебил». Он несколько секунд думал, глядя на своего побитого старшего брата и друзей. «Ладно, а если я переведусь из школы? Пойду в другую, в южную, например», — застонал он, пытаясь меня разжалобить. Это была хорошая идея. С его характером и заскоками, однажды я его бы убил, а таким образом он сохранит себе жизнь, да и мне не будет капать на нервы. «Завтра у тебя последний день в нашей школе. Если я тебя увижу в любой другой день, то твоя фамилия станет говорящей, понял?» Я притянул его к себе за спортивку. «Без вопросов, мы больше не увидимся». «Ладно, да». Коротко сказал я и осмотрел группу побитых. «А теперь валите отсюда нахрен, пока я вам всем руки не переломал». Венцеслав с недоверием и страхом посмотрел на меня, затем повернулся к своему брату и снова посмотрел на меня. Если бы я уже отключил ядро души, то не заметил бы, как старший безногий замахнулся ржавым длинным гвоздем. Я увернулся и тут же пробил старшему в грудь со всей силы, перенаправляя энергию в удар. «Акх!» Старший тут же упал на землю и схватился за грудную клетку. Венцеслав замахнулся ногой. Он хотел просто вырубить меня прямым ударом с ноги в голову, в тот момент, когда я на полную силу использую ядро. Идиот ничему не учится. Скорость реакции и рефлексы предыдущей жизни позволили мне просто поймать его за голень одной рукой. Глаза Яйцеслава расширились от ужаса. Он даже не сразу понял, что я поймал его. «Стой, стой, ладно, у тебя был шанс и не один, я тебя предупреждал и свое слово я держу». Я двумя руками задрал его ногу наверх, так что Венцислав упал на задницу, затем я сразу встал над ним и двумя руками взялся за его стопу. «Перестань, умоляю, я больше не стану», — взмолился он. «Передавай привет врачам, если тебя положат в больницу на улице Аянами 64». С этими словами я сломал его стопу. Хрустела она очень громко и приятно.